принципе, нового подхода в обращении с Москвой. И вот результат, один из первых результатов этого нового подхода, странные жесты усиленные санкции представителей российских властей, ответственных за заключение Навального, за изменение оппозиции, работу над списком уже начали сегодня. И, как сказал Барель, они могут в течение недели давать. Давайте послушаем.